Цесаревна обняла Риту, прижала ее голову к своей груди и поцеловала ее в теме. Горячая слеза упала из ее прекрасных глаз и покатилась на шею Рити. Та припала сухими, горящими лихорадочным огнем губами к руке цесаревны. — Бедная ты моя, Рита! — тихо сказала цесаревна, лаская девушку. — Скажи мне, они тебе ничего худого не сделали? Ничего у тебя не повреждено? Можешь ли ты с нами ехать? Они сильно избили меня, когда боролись со мной, стараясь мною овладеть. У меня ломит в груди, голова болит, висок. Но все сие пройдет, ничего не повреждено, ничего не поломано. Главное, я сказала вашему высочеству все, что нужно вам знать. Светлым огнем в полумраке избы сверкнули глаза Риты. Ласка великой княжны растрогала Риту, и она расплакалась, как ребенок. Цесаревна встала и пошла из избы. В дверях она столкнулась с Листоком. «Листок, который час?» — спросила она. Листок надавил брегет. Тонким мелодичным звоном часы отзвонили три раза и немного после еще один. «Четверть четвертого», — сказала цесаревна. «Одевайся, Рита. Сейчас приедут яхтвагены и карета. Мы с великим поспешением поедем. Листок позаботится о тебе». Цесаревна вышла из душной избы, где, казалось, ей все еще пахнет отвратительной вонью разбойников. На воздухе было сыро и свежо. Туман и мрак окружили цесаревну. Ветер стих, в лесу было таинственное молчание надвигающейся осенней ночи, и все слышнее становилось далекое покряхтывание колес, шлепанье конских ног и покрики егерей. Вдруг совсем неожиданно за стеной леса вспыхнули красноватые огни факелов и появились черные силуэты охотничьих линеек. «Сюда, сюда заворачивай, полегче! Смотри, не перепрокинулись бы! Ишь, глыбь какая!» — раздавались озабоченные голоса. Покойная карета, приспособленная для езды по полевым дорогам, установилась у крыльца. В свете факелов дымились седым паром большие лошади. Форейтер слез с подсидельной и поправлял на ней хомут. Пахнуло дегтем, кожей и конским потом. Глава четвертая. Цесаревна отвезла Риту в ее дом, оставила при ней Листока, чтобы тот все объяснил ее родителям, сделал ей необходимые перевязки, сама же поехала в свой смольный дом, быстро переоделась в скромную черную саванну и в карете Листока на паре вороных лошадей поскакала к зимнему дворцу, потускло освещенным редкими масляными фонарями улицам Петербурга. В исходе пятого часа она была у дворца. Она подъехала к нему не с парадного крыльца на набережной, но с заднего, с большой немецкой улицы. Часовые лейб-гвардии Измайловского полка сейчас же признали цесаревну и взяли ей на караул. Лакей в обыкновенной серой ливрее открыл высокую дверь. Цесаревна сняла япончу и неторопливо, решительной походкой пошла по знакомым покоям наверх. Несмотря на курение, стоявшее на площадках лестницы, и в стеклянной галерее, и в аудиенц-зале, где горело несколько свечей в настенных кинкетах, был слышен терпкий, душный, неприятный запах лекарств. У дверей красного дерева с бронзовыми украшениями часовые конной гвардии в темных кирасах и белых лосинах стали смирно. Сверкнули плащи, взятые на караул. Смелой, уверенной рукой Цесаревна взялась за тяжелую литой бронзой дверную ручку и вошла в аванс-залу. В ней были спущены на окнах шторы. На подзеркальном столе были зажжены два канделябра по 5 свечей. У горящего камина на ломберном столе дежурная статсдама раскладывала пасьянс. Горничная императрицы Анна Федоровна стояла рядом и подавала советы. На звук шагов цесаревны статсдама обернулась, вгляделась и с несвойственной ее возрасту живостью вскочила со стула и поспешила навстречу. Седые букли качались у ее ушей, колыхались широкие фижмы ее юбки. — Ваше Высочество! — уже верещала она. — Ваше Высочество! Ах, что же сие? Нельзя так! Никак нельзя! Не можно идти к ее величеству! Ее Высочество никого не разрешало допускать к ее императорскому величеству. Цесаревна, не останавливаясь, молча с ног до головы, посмотрела на статс-даму и шла прямо на нее, как будто это было пустое место. То и пришлось уступить дорогу. Анна Федоровна хотела было проскочить вперед, но цесаревна остановила ее порыв. — Останься здесь, Анна Федоровна, — сказала она. — Ты там без надобности. Цесаревна открыла двери опочивальни императрицы и скрылась за ними. В опочивальне императрицы Анны Иоанновны было жарко и душно. Запах лекарств и мазей захватил горло цесаревны и в нем запершило. После аромата леса, болот, талого снега, полей ей особенно невыносимым показался душный запах плохо проветренной комнаты, где лежала тяжело больная. Комната была освещена 3 парными подсвечниками. Высокий полог очень широкой постели был откинут. У изголовья на ночном столике стояли пузырьки и склянки с длинными разноцветными аптекарскими ярлыками придворной аптеки. В широком штофном кресле с золочеными ручками у ног императрицы сидела ее вторая горничная Авдотья Андреевна. Она встала навстречу цесаревне. На лице ее были плохо скрытый испуг и негодование. «Оставь нас, Авдотья Андреевна, — сказала цесаревна. — Ваше Высочество, я тебе говорю! — прикрикнула цесаревна. — Пошла вон! — Уйди, Авдотья Андреевна! — расслабленным голосом, приподнимаясь с подушек, сказала императрица. Цесаревна опустилась на колени подле постели и прижалась губами к пухлой, горячей руке своей двоюродной сестры. — Как вы себя чувствуете, Ваше Величество? — сказала она, вглядываясь в лицо императрицы. — Сейчас Лиза много лучше. Ночью очень страдала. Цесаревна с лета не видала императрицы. Перемена в ее лице ее поразила. В белых подушках утопала желтая, опухшая голова с космами еще густых, жирных, черных, пробитых сединою, нерасчесанных волос. Нос обострился, и чуть крючковатый, с глубоко прорезанными ноздрями, выделялся неприятной костяной белизной на мятых опухших щеках. Маленькие глаза Анны Иоанновны стали еще меньше, и мутные чернели тусклыми изюминками из-под коричневых набрякших тяжелых век с неприметными жидкими ресницами. Под пуховым одеялом тяжелой горой лежало ее располневшее тело, и запах лаванды не мог вытеснить душного смрада, шедшего от него. Цесаревна с печалью и ужасом смотрела на умирающую. Она забыла, что это была императрица всероссийская, перед ней была несчастная, страдающая старая женщина, близкая ей по крови, и ей было бесконечно жаль ее. Императрица смотрела на цесаревну с завистью. Молодое, пышущее здоровьем, разрумянившееся от морозного воздуха лицо ее, горело полное, стройное, гибкое и сильное тело, казалось, излучало лесную свежесть. Воздухом и жизненной силой пахло от цесаревны, и в ней все говорило о силе жизни. Императрица тяжело вздохнула и стала говорить, все более разгорячаясь и волнуясь. «Ужасно быть императрицей, Лиза, ужасно! Вот заболела я. Не простой человек заболел, императрица. Простому человеку легче. Собрались врачи. Мой Антошка Санхец ничего серьезного не усматривает. Просто то, через что всем женщинам в свое время надлежит пройти». У Листнеуса смотрели мой урин и сказали Авдотье Андреевне, которая к ним его носила, чтобы я не изволила иметь никакого опасения, и дали мне красный порошок доктора Шталя. Мне полегчало, а кругом все о смерти, все о смерти. Легко сие, Лиза, когда кругом тебя ходят и все говорят: «Ваше Величество, вы умрете, вы умрете, вам надо отдать распоряжение, подписать бумаги». И без них-то тошнехонько, и так не хочется умирать. Не хочу я умирать, Лиза, я еще не так стара. Дядюшка Петр старше моего был, и не умер бы, если бы не простуда. Родился у Анны мальчишка, и так я к нему привязалась. Сама я хотела иметь детей. Я крестила его, сама дала ему имя, моего отца имя. Я потребовала, чтобы он был подле. Анне Леопольдовне все равно. Тут подле меня новая жизнь. И так-то мне все ей радостно, а не все о смерти. Слушай меня, Лиза, как я счастлива, что ты со мною. Если уж и правда так близка ко мне смерть, то мне надо все тебе сказать. Да, нет, не верю я, слышишь, не верю, не умру я. Когда ты подле, от тебя жизнь идет ко мне. Ты не такая, как Анна. Анна Леопольдовна ненавидит своего мужа. Его ли еще ребенок-то? Ну да все равно. Я тебе тогда ничего не говорила. Когда я спросила ее, желает ли она выйти замуж за герцога Антона Ульриха, она мне ответила, что охотнее положит голову на плаху, чем пойдет за него. «Но пошла же», — сказала цесаревна, пожимая плечами. «Пошла», — со злобой прошептала Анна Иоанновна. «Пойдешь». Ей предложили выйти замуж за старшего сына Берона, Петра. А она всех Беронов ненавидит еще пуще. Волынский пришел к ней, а она ему так и отмочила. Вы, говорит, министры проклятые, на сие привели, что нынче за него иду, за кого прежде и не думала, а все для своих интересов привели. Каков? Волынский спросил, чем ее высочество недовольны. А Анна ему тем, что принц весьма тих и в поступках не смел. Хороша девушка. В наше время смели бы так рассуждать мы.